ни пан Юзеф Стромский с пани Мариной, ни даже Дуня, которая никогда не терялась в трудные моменты жизни, никто из них слова не успел промолвить в свое оправдание, как прокурор коротко рявкнул: «Водворить в тюрьму!» «Есть!» — подтянулся Потылицын. У Дуни мороз пошел по спине. Вот уж влипло, так влипло. Дуню со всей ее компанией не сразу занесло к стене тюрьмы. Выбравшись из гостиницы на Всесвятскую, они услышали истошные вопли истязуемых. Где-то возле Качи побежали туда. Чуть выше моста слева вверх по течению реки, у мельницы Абалакова, трое конных топтали и избивали кого-то. «О, Каты, бог мой, Каты!» — взмолилась пани Марина. «Может, там Евгения?» Ни в одной из бревенчатых избушек, втиснутых в болото возле речки, не было огней. Ни одного окна, открытого на Качу. Все под ставнями с железными накладками. Надрывая глотки, выли и лаяли собаки. Не доходя до мельницы, услышали сдавленный стон. Казаков и след простыл. На взгорье у бревенчатого амбара лежала женщина, навзничь, руки и ноги вытянуты вдоль тела, в гимнастерке, шароварах и серых чулках. Стромский разглядел каждую черточку на ее лице. Чуть вздернутый нос, глаза открытые, серые. Маленькие уши в крови и грязи, правое рассечено. Высокая шея и оголенное плечо, на плече две рубленные раны. Волосы русые, чуть вьющиеся, стриженные, слиплись. Она была молодая. Не Евгения, нет. Но он узнал эту женщину. Это была Ада Павловна Лебедева, большевичка. Стромский встречался с ней в казармах польских легионеров. «Мама, пить!» «Тихо, очень тихо, в беспамятстве», — просила Лебедева. Стромский в пригоршнях принес воды, но она и глотка не выпила. Дуня нашла еще одного раненого, брошенного в Качу. Правая нога согнута в колене, левая — в воде, руки сложены на груди. В рубашке защитного цвета, в кальсонах, босой, весь в крови. Подбородок и правое ухо отсечены. Дуня с Мариной испуганно отступили. Человек все еще был жив. Он стонал трудно, прибулькивая взахлеб. В шагах в десяти от него, за сваями, лежал еще один мужчина, ничком, босой, правая рука откинута, кулак сжат, левая со сжатым кулаком под подбородком. В грязной рубахе и окровавленных шароварах коричневого цвета. На голове две рубленные раны, третья пулевая, с затылка в лоб на вылет. И на спине две пулевых, а шашечных не считали, весь исколот. Откуда-то появился милиционер. «Кто такие, почему здесь? Жителям запрещено разгуливать тут. Комендантский час не знаете?» «А, милиционер!» Подступил к нему Стромский. «Где вы были, когда казаки рубили шашками вот эти жертвы?» «Жертвы? Казаки, говорите? Спокойно, граждане!» Струхнул милиционер. «Чего доброго, эти трое прибьют его здесь. Разберемся, я мигом. Не трогайте убитых!» И убежал. «Подлец!» Кинул ему вслед Стромский. «Теперь его не дождешься. Надо самим дать знать в больницу, может, еще спасут этого. Мы должны всем рассказать, что здесь увидели». От тюрьмы все еще неслись крики избиваемых. И там, быть может, еще жива Евгения, и найдутся люди, которым можно сказать про весь этот ужас, что они увидели здесь, на Каче. Побежали к тюрьме, и у северо-восточной стены натолкнулись еще на одно тело, изрубленное шашками. Дуня опознала: Тимофей Прокопьевич Боровиков. Тут и взяли их казаки. Хитрость на хитрость метала. Глазами в глаза смотрели, а говорили совсем не о том, что думали. Лепунов отчитывал Харунжева лебедя. «Ах, как это нехорошо! Возмутительно, голубчик! Я же вас оставил, понадеялся! А произошел-таки непредвиденный конфуз».